«Сейчас начнет деньги тянуть», — понял Ластик. «Сначала даст бесплатный билет, там будет выигрыш, какой-нибудь телевизор или плеер. Тут окажется, что нужно внести залог или уплатить налог, или подойдет еще один клиент и выиграет то же самое. В общем, сколько есть у человека денег, столько и выдает». «Ну, у Ластика денег нисколько не было», — он так и объяснил. «Да у меня денег нет. Совсем». «Фигня», — снова сказал парень. «100-тысячному клиенту бесплатно. Подарок от фирмы. Тяни билетик, брателло. Не дрожи. Тут все чисто. Без подставы». И подмигнул. И стало Ластику ясно, что этот так просто не отвяжется. Проще было вытянуть билет, а когда станут требовать деньги, вывернуть карманы. Он схватил первую попавшуюся картонку, перевернул. Разумеется, там было напечатано. «Суперприз!» Ластик вздохнул. «Ну все, теперь начнется». «Нифига себе!» — ахнул парень. «Ну, блин, вообще! Ты гляди, вытянул!» Захлопал глазами. Почему-то принялся оглядываться по сторонам. Потом, нахмурившись, буркнул: «Выиграл? Забирай. Твоя масть. Ну, бери, бери. Чего вылупился? Вот он, суперприз». И сунул Ластику в руки орущую и переливающуюся всеми цветами радуги магнитолу. «Выиграть в лохотроне приз? Да еще бесплатно?» Это было что-то неслыханное. По сравнению с таким чудом бледнели и зрительно-слуховые галлюцинации, и бесхозная овчарка, и провалившийся под землю Миха. Но сейчас у Ластика в голове было только одно — поскорей добежать до лицея и прошмыгнуть в дверь, пока оттуда не выплыла величественная фигура Раисы Петровны. Уже взбегая по ступенькам, он вдруг подумал: «Да нет, здесь что-то не так, и этого просто не бывает». Обернулся и не очень удивился, обнаружив, что столик с билетами и парень в спортивном костюме исчезли. Еще одна галлюцинация, 100%. Надо идти к врачу. Однако магнитола-то никуда не делась. Посверкивал лампочками, и уголовный голос надрывался: «Не плачь, Андрюха, вернется пруха, твоя везуха вся впереди». Тут электронный циферблат лицейских часов мигнул, четверка на нем сменилась пятеркой, так что получилось 8:35. Чудеса закончились. Надвигалась катастрофа. Катастрофа. У катастрофы были золотистые кудряшки, строго нахмуренный лоб, очки в стальной оправе. «Это еще что за концерт? Фондорин! Из 6-го А? Немедленно выключи эту гадость!» — пророкотал первый, пока еще умеренный раскат грома. «Раиса Петровна, я сейчас!» — залепетал Ластик, пытаясь понять, как выключается его суперприз. На агрегате имелось такое количество кнопок-рычажков, что разобраться в них, да еще под негодующим взглядом завуча, было непросто. Он стал тыкать во все кнопки подряд на удачу. Магнитола вдруг поперхнулась, перескочив на другую волну, и страстно замурлыкала: «Котик мой, котик, чеши мне животик, я твоя киска, сядь ко мне близко». Какая пошлость! И это слушает ученик лицея? «Давай дневник!» Громыхнул уже ощутимей. Ластик сжал голову в плечи. Выполнить приказ было трудно. Шестиклассник стоял на одной ноге, поставив магнитолу на поднятую коленку. Левой рукой придерживал орущий аппарат, правый лихорадочно жал на кнопки. Портфель прижимал подбородком. Когда попробовал достать дневник, случилось ужасное. Портфель грохнулся на пол. Из него вывалилась чекушка и с мелодичным звоном покатилась по полу. Раиса Петровна остолбенела. Ластик сначала зажмурился, а потом закричал, сам чувствуя, что несет белиберду: «Это не я! Это Миха! То есть я не знаю, как его на самом деле зовут. Я ему купил. Он просил, а я пожалел. У него трубы горят. Я правду говорю. Спросите у тети Люсьен из палатки». «Из палатки?» — переспросила завуч очень тихим голосом. И, нагнувшись, двумя пальцами подняла чекушку. На урок геометрии шестиклассник Фондорин не попал. как и на все последующие уроки.